На первый вопрос Савка ответил легко. Фокин болел за каждого ученика. Его можно понять. Сигнальный старшина с подлодки, он волею судьбы сделался педагогом, а его работу с юнгами принимали люди в больших чинах. На втором вопросе устройства мостикового прожектора Савка впервые споткнулся, не сообразил. Вы отвечаете конкретно. Проблески света прожектор дает за счет чего? Как рождаются световые точки и тире? Включает прожектор или выключает, ответил Савка. Вопроса не знаете. Прожектор на походе постоянно врублен в бортовую сеть, а рефлектор его закрыт ширмами. Движением рычага сигнальщик то откроет их, то закроет. С передачей флажным семафором фразы «отбуксируйте меня в гавань, имею пробоину» Савка справился. Потом Фокин отошел подальше от юнги, прижал к груди коробку ратьера и в лицо Савки ударил резкий и острый пучок света. Пальцы старшины защелкали клавишами. В проблесках родилось первое слово «прошу», после чего Савка сбился, просил повторить. «Читай заново», — сказал ему Фокин, досадуя на оплошку. Савка надеялся, что Фокин станет повторять фонарем прежний текст, запомнив это начальное «прошу». Но Фокин целиком перестроил фразу, и в голове Савки все перепуталось. Ратер, жалобно мигнув, угас в руках доброго старшины. «Эх, Огурцов, подвел ты меня, а я-то думал...» «Тройка!» прозвучало от стола комиссии. Савка готов был сквозь землю провалиться. «Расквасил ты нам все», — выругал его Московский. Рядом шагал в строю собрат по несчастью Федя Артюхов. «Прямо зубы стучат», — признался он Савке. «Завтра-то у нас морпрактика. Принимать будет сам Аграмов. По его книгам учились, ему же и отчитываемся». Стыдно, если срежусь. Федя подарил классу на этот раз пятерку. Сразу повеселел. «Валяй ты», — сказал он Савке, — «ничего не бойся». В кабинете морской практики глядят со стен портреты русских флотоводцев. Пахнет матами и лаками, манильской пенькой. На фанерном стенде висят образцы самых сложных морских узлов. Под стеклянными колпаками замерли модели эсминцев, подлодок и славных фрегатов прошлого. Готовясь отвечать под портретами вдоль стены, уже стояли Джек Баранов под Нахимовым, Финикин под Ушаковым, а Савка со своим билетом укрылся под бородой Макарова. «Кто из вас готов?» — спросил их Аграмов. «Юнга С. Огурцов готов», — шагнул Савка к столу. «Без подготовки?» «Без». «Вопрос первый. Перечислите разновидности шлюпок, какие знаете, и в чем их основные отличия». «Так, прекрасно», — крякнул капитан первого ранга, посуровив. Савке невольно вспомнилась школа. «Сдаешь урок по Лермонтову. Но смотрит на тебя не Лермонтов, а учительница, которая и сама-то Лермонтова в глаза не видела. А здесь даешь экзамен, и перед тобой сидит сумрачный, внушительный, грозный, любимый автор твоих учебников». Савка лихо перечислил все баркасы, ялы, тузики, катера, вельботы, двойки, четверки и фофаны. Закончил перечень знаменитой на флоте шестеркой. «Сколько шестерка берет людей на веслах? В тихую погоду до 13 человек. Второй вопрос, есть второй. Где находится спардек и шкафут?» «Можешь не отвечать», — сказал Аграмов. «Это и любой котенок знает, где спардек, а где шкафут. Лучше подумай, каким способом корабль может избавиться от нарастания на корпус морских микроорганизмов, не прибегая при этом к захождению в доки». Надо завести корабль в реку или лагуну с пресной водой, попав в которую морские микроорганизмы отомрут сами по себе. Добро. Какой у тебя третий вопрос? Детский.